Глава 53. Незаметно поначалу, но все быстрее и быстрее, к апрелю, свивая в упругую говорливую струю ручья, как в свиток уносит время с вечными реками на целый долгий год зимние снега. Вмиг не спадает тяжелая серая портьера суток, и вот полыхает день, буйствует солнце и разливается тепло. Подхватывает его и развивает над далями легкие гривы, как жеребенок-стригунок, всепроникающий весенний ветерок. И ногая, не процветшая еще, но вот-вот готовая родить земля, предстанет вся в стекле лесных лужиц с разбухающими голубыми комьями лягушачьей икры, в убранных желтыми прядями прошлогодней осоки, перелесках, в жирных и топких коричневых лужайках, полных утреннего птичьего гомона и чует дымящихся кротовин, незаметных позднее в высокой траве и в уходящих за взгорок по краям непролазной дороги рыхлых полосках крестьянских полей. Бодрит весна, и вновь взамен тихомолвного печального спокойствия павшего снега вспыхивает в душе буря чувств, там и надежда на будущее, и семиминутная радость бытия, и ликование сопричастия, здорового родства с неустанной работой природы, обновляющей себя, дарующей свежеиспеченной жизни всем, всему, даже незримому воздушному эфиру, беззаботно порхающему в одиночестве, пока не проснулись еще невесомые его обитатели, бабочки над благоуханными просторами молодцевато распахнувшейся земли. Но та весна 740 года не несла счастья Василию Кирилловичу Тредяковскому. Душа оттаивала медленнее петербургских снегов, насылала тягостные раздумья, не давала отвлечься от ощущения ненужности, заброшенности, сковывала волю, как поздний ладожский лед, заполняет уже давно взломавшую свою броню Неву, и медленно-медленно движется, словно цепляется невидимыми крючками за тягучую воду, неохотно покидая город, бликуя напоследок злыми огоньками, перескакивающими по рассыпному полю удивительно точных, но нелепко спаянных ледяных кристаллов. Ржа пожирает железо, а печаль изъязвляет ум человеческий, как говорится. Доколь ж можно печалиться. Весь февраль, весь март просидел он дома, не являясь на заседание академии. Залечивал раны, и постепенно, постепенно начали они затягиваться, рубцеваться. Разум находил лекарственные доводы, а душа — душеполезные помыслы. Взялся был за перевод Роленевской истории, но дело почти не продвигалось. Многое перегорело в сердце. В эти дни он полюбил созерцание. Часто доставал из заветной шкатулки монеты, в охранительную силу и удачливость которых теперь не верил, и бездумно играл ими, бренчал, катал в сложенных лодочками ладошках, рассматривал их, любуясь нехитрыми завитками рисунка. Голландский червонец ничего уже не говорил ему. Гаага, Лебрюн покоился далеко, в закутках памяти. Другое дело имперский рубль, новенький, чуть потускневший серебряный кружок. На нем изображена была императрица, ее чеканный профиль. Случайно пришло ему на ум сравнить его с портретом на только что выбитой монете. Он поразился. Даже медальер не в силах был скрыть черты одряхления. Жирный подбородок не спадал на обвисшую грудь, столь ранее величественную. Анна постарела. Анна стала иной, переменилась. Но ведь он не остался прежним. Он ее певец, ее стихотворец, забытый ныне битой палками, как ничтожнейший из рабов. Неужто знает она об его печальной участи? Верно, всесильный кабинет министра поукротил языки придворным, запретил даже поминать его имя. Но нет, князь при дворе, и он помнит, но, по-видимому, бессилен замолвить за него слово. Эх, если бы жива была Екатерина Иоанновна. Игра с монетами только расстраивала, бередила наболевшее. Но он выжил и пережил страшный урок, поднесенный ему судьбой. Он переменится теперь, станет терпимее к людям и скрытнее, никогда более не позволит себе встревать в никчемные споры, не будет кричать в академии, как кричал на Шваневица, никому не даст повода быть им недовольным, и тем обережется от новых врагов. Не нужна теперь ему и любовь Ададурова, а главное — скромно и упорно делать свое дело. Двор, несомненно, позабудет о нем, и это хорошо. Наконец-то станет он заниматься одной наукой. В одиночестве самопогруженный достигнет небывалых высот. И станет, наконец, профессором элоквенции и красноречия русского, станет учить новому русскому молодежь, и так послужит России. О, он еще свершит задуманное грамматику и риторику, И коли появятся выскочки, подобные Ломоносову, он сумеет спокойно и доходчиво отстоять свою правоту. Зря погорячился в письме, пусть и написанном безвестному и малознатному человеку. Хлопоты политики, суета живущих сегодняшним днем не для него. Он должен осмыслить совершающееся, преподать людям урок. Он еще напишет свой эпос, свою героическую песнь, подобную Вергилевой «Энеиде». Ибо что может быть звучнее, понятнее и серьезнее исторической поэмы? И будущее явится чистым и спокойным, а потому счастливым, и снова станет он властвовать на Парнасе российском, но уже не как молодой потрясатель основ, а как умудренный опытом творец. Так мечтал в своем заточении, но по-прежнему никто, кроме князя Куракина, не навещал его дома. Боялись гнева Волынского или презирали, смеялись над его бесчестием. Он устал от догадок и домыслов, но не спешил выходить на люди, а точнее опасался. Александр Борисович, верный своему Джованни поэта, доносил последние новости. Были они малоутешительны, и хотя князь не переставал ругать Артемия Петровича, предсказывая ему скорую погибель, но, кажется, пророчеством не суждено было сбыться. И вдруг, после 12 апреля могущественный кабинет-министр пал, посажен был под домашний арест, и началось следствие. Страшная неожиданностью своей скоростью и грозными мерами Артемия Петровича уже поднимали на дыбу. Крах кабинет министра принес оправдание, возродил к жизни новый. Незамедлительно превратился Василий Кириллович в жертву коварного заговорщика. Сразу объявились люди, о нем вспомнили, его превозносили за муки, что претерпел от злодея, но ему вовсе не стало от того легче. Хотя все же был он человек, и слаб был, как слаб бывает человек, воля обстоятельств, вытащенные на свет из глубокой тюремной ямы. И вмиг вознесенный, вопреки убеждениям, что позабыт навечно до скончания дней своих, он втайне возносил хвалу спасителям, радостно улыбался, поводил размявшимися сразу плечами и гордо и всепонимающе смотрел на тех, кто вчера еще боялся подать ему руку, кто вчера еще делал вид, что знать не знает о его лишениях. О, удача, мгновенное счастье! И забыл, казалось, все, о чем передумал, будучи изгоем. Опять увлек его поток жизни, и весна за окном стала полна таинственного, многообещающего смысла. И хотя Василий Кириллович никогда не был, как он считал, безрассудным человеком, но тут целиком отдался своему торжеству, неожиданному торжеству, оттого более действенному, опьяняющему, ошеломляющему, лишающему собственной воли и трезвой мысли. Опять был он зван во дворец, опять предстал пред очами высокой великой венценосной Анны. И никто не смеялся над ним, все только сочувственно шептались, когда он целовал руку на выходе, и миг снова был, как и 10 лет назад, велик и неповторим. Затем, в последних числах апреля, предстал он по велению свыше перед судебной комиссией и изложил и написал все, как было на самом деле. Судьба еще раз, теперь-то в последний, столкнула его с Артемием Петровичем Волынским и, наконец, восторжествовала справедливость. Он не мог и полагать, что опять, как и всегда, до того был он пешкой в сложной закулисной игре. Он выполнял гражданский долг, не злорадствуя, но не испытывая сострадания к поверженному деспоту. Всего 2, но роковых было основание следствия, чтобы возбудить дело. Первая записка, поданная Артемием Петровичем Волынским в Петергофе императрице, расцененная как донос на лиц, приближенных к престолу. Тут требовали от арестованного по закону, зная заранее, что не сыскать ему доказательств подлинных преступлений, совершенных оговоренными персонами против короны. И второе — личная жалоба Берона, истинного губителя, поскольку побои секретаря Тредяковского оказались ему, да и большинству иностранных дипломатов, присутствовавших при безобразной самовольной экзекуции, примером безнаказанного оскорбления, нанесенного владетельному герцогу приватной особой. Здесь вопросы личной чести смыкались с интересами государственного престижа. Фортуне вольно было свести 2 этих основания, 2 этих пункта обвинения, как и 2 главных свидетелей. И если один, Тредяковский, не имел никаких поводов опасаться гнева следственной комиссии, то другой, имевший непосредственное, но косвенное касательство к написанному опасному документу, посчитал себя погибшим, подобное неожиданно арестованному покровителю. То был Василий Евдокимович Ададуров.